Глава вторая. Схватка с Письедухом Тугодумом. Письедух в предвкушении битвы рыл копытом палубу, как норовистый конь. «Убей его, Письедух!» – завопил сопляк-мордоворот, приятель Письедуха и отъявленный задира. Сопляк ненавидел Икинга. «Охотно!» – осклабился Письедух. «Ну и побоище будет!» – прошипел слизняк, дракон Письедуха, уродливый громель с носом картошкой и весьма злобным нравом. «Мой хозяин оторвет этому Икингу руки и ноги и пустит на корм чайкам». «Это мы еще посмотрим», — возразил Беззубик, впрочем, без особой убежденности, и больно укусил слизняка за хвост, после чего проворно спрятался под скамейку. Икинг сглотнул и двинулся навстречу Письедуху, возвышающемуся над ним, как гора. Он старался вспомнить, что говорилось в учебнике для героев о схватках с противником, намного превосходящим тебя по размерам. Вроде бы надо уворачиваться, дать противнику измотать себя и обратить перевес в массе против него самого. «Не позволяй ему схватить тебя», – посоветовал Беззубик, на миг высунувшись из-под скамейки, и тут же снова нырнул в укрытие, спасаясь от разъяренного слизняка, который кинулся на него, кровожадно хрустя острыми, как бритвы, когтями. Икинг легко и спокойно шагнул вперед, отважно глядя в злые поросячьи глазки Письедуха. Письедух зловеще ухмыльнулся и взмахнул мечом. Икинг ловко увернулся. «Молодец, Икинг!» – подбодрил его рыбинок. «Так и действуй!» Письедух удивленно хрюкнул и снова замахнулся на Икинга, на сей раз даже еще более свирепо. Икинг опять увернулся, еще более ловко. На этот раз он был так проворен, что Письедух пошатнулся и едва не потерял равновесие. «Икинг! Икинг! Икинг!» – сканировали почти все мальчишки. Икинг завоевал их уважение около месяца назад, когда в одиночку расправился с морским драконом, собиравшимся сожрать все племя лохматых хулиганов. Где-то в глубине души Икинга затрепетал слабенький лучик счастья. Это было здорово. Письедух начал выходить из себя. Он злобно фыркнул и ринулся вперед, целясь Икингу прямо в сердце. Икинг ловко увернулся, поскользнулся на мокрой палубе, и Письедух, стиснув мясистый кулак, схватил его за шиворот. Это было уже не так здорово. «Так», — подумал Икинг, — «он меня поймал. Что делать дальше?» Беззубик выскочил из-под скамейки и взмыл воздух. Пролетая в 3 дюймах над носом Икинга, он что есть мочи завизжал. «Сдавайся! Сдавайся! Сдавайся!» И снова юркнул в безопасное место. «Не могу я сдаться», — уныло отказался Икинг. «Мне положено стать героем-пиратом, а герои-пираты не сдаются». «Класс!» — радостно взревел Письедух и несколько раз шмякнул Икинга мечом по шлему. Икинг постарался увернуться, но ни разу не сумел. «Неловкое положение», — подумал Икинг, когда меч Письедуха в 3-й раз шарахнул его по шлему. «Пора применить какой-нибудь прием». И попытался исполнить истребительную защиту. Для начала он представил себя элегантным и сильным, но когда мозг попытался объяснить рукам, что надо делать, руки в ответ лишь неуклюже задергались. Письедух схватил быстроклювый устрашитель и швырнул его в океан. Зрители заухали и глумливо засвистели. Рыбьенок и Беззубик зажмурились. «Беззубик не будет смотреть», – заявил Беззубик и прикрыл глаза крылышком. «Сдавайся, бестолковый человечишка!» «Что будешь делать, Икинг?» – осклабился сопляк. «Драться голыми руками? Или все-таки сдашься?» «Ни за что!» – упрямо ответил Икинг. Тогда Письедух вышиб из него дух парой мощных тычков в живот. «Ух, Икинг, ради Тора!» – раздраженно заорал брехун. «Ты дерешься, как младенец! Если будешь валяться на земле и стонать, ничего не добьешься!» Укуси его за ногу, что ли? Он же никчемный! Ликующе завопил сопляк. Помните, как я его звал? Икинг никчемный! А дракона он убил просто потому, что ему повезло! Никчемный, никчемный, никчемный! Мальчишки, народ переменчивый. Уважение к Икингу таяло на глазах. Юные викинги с жаром скандировали: «Никчемный! Никчемный! Никчемный!» Драконы радостно подхватили этот крик. «Выцарапай ему глаза!» — визжал Яркоготь. «Вырви ему крылья!» — вторила Огневица. «Сдавайся!» — стонал Беззубик. Удовлетворенно хрюкнув, Письедух отшвырнул меч и принялся за дело, которое искренне любил — рукопашную схватку. В этом деле Письедух был своего рода художником. Ему нравилось чувствовать в руках беззащитную плоть жертвы. Он мял ее, как скульптор, глину. Сначала Письедух под бурные аплодисменты мальчишек уселся на Икинга верхом. Потом стал возить Икинга лицом по палубе, одновременно откручивая ему ухо. «Ух, тысяча замученных моллюсков!» – простонал рыбий ног, закатывая глаза. «Не могу на это смотреть! Икинг, ты еще можешь победить!» – закричал он. «Обрати перевес в массе против него самого!» «И как же именно?» – прохрипел Икинг уголком расплющенного рта. «Должен я это сделать, если он сидит на мне верхом?» Пока все с интересом взирали на происходящее, сопляк украдкой поднял меч Письедуха и снял деревянные ножны. «Сдавайся! Сдавайся! Сдавайся!» Во все горло вопил Письедух, радостно подпрыгивая на Икинге. «Нет!» – мычал Икинг. «Сейчас маленький Икинг заплякает!» – фыркнул сопляк. «Никчемный! Никчемный! Никчемный!» – дружно скандировали мальчишки. И тут из-под кабанчиковой скамейки выбрался Беззубик. Он посмотрел по сторонам, выискивая слизняка, но увидел только гигантскую заднюю часть Письедуха, манящую и подрагивающую всего в паре дюймов у него перед носом. Соблазн был слишком велик. Беззубик во всю ширь распахнул розовую пасть. Как видно из его имени, Беззубик совсем не имел зубов. Но его твердые десны могли раздавить устричную раковину и оторвать клешню крабу. Беззубик подпрыгнул в воздух и со всей мочи цапнул Письедуха за мясистую задницу. «У-я-я!» – взвыл Письедух и выпустил Икинга. Тот проворно отполз в сторону. Письедух окончательно озверел. Он схватил свой меч, то ли якобы не заметив, что на нем нет деревянных ножен, то ли попросту не обратив на это внимания, и ринулся на Икинга. Икинг отскочил, но острое лезвие распороло его рубашку и отрезало от нее аккуратный лоскуток. «Ой-ой-ой!» – воскликнул Икинг, внезапно осознав, что ему грозят большие неприятности. «Письедух, у тебя меч без...» Но Письедух не слушал. Он взревел от ярости и рубанул мечом, целясь Икингу в голову. Икинг увернулся, и смертоносное лезвие вонзилось в корабельную мачту, по дороге отрезав рог на его шлеме. «Перестань!» – завопил Икинг из-за мачты, глядя, как Письедух пытается вытащить из нее меч. «У тебя меч без ножен! Ты меня убьешь!» Но от злости Письедух ничего не слышал. Он дернул за рукоять во всю мощь своих могучих мускулов, и меч вылетел из дерева так внезапно, что бедолага с размаху плюхнулся прямо на укушенное Беззубиком место. «Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой захохотали мальчишки. Письедух вскочил на ноги и, не помня себя от злости, как загарпуненный кит, с яростным воплем бросился на Икинга. Икинг снова увернулся, но поскользнулся и упал. Одной рукой Письедух пригвоздил его к палубе, а другой воздел над головой тяжелый меч. «Не надо!» В отчаянии завопил Икинг, но глаза Письедуху застилал кровавый туман упоения битвой, и лезвие начало стремительно приближаться к груди Икинга. Тут бы и пришел Икингу кровожадному Карасику Третьему безвременный конец. Если бы не удивительное совпадение. На счастье, как раз в этот миг корабль взметнулся на вершину очередной громадной волны, замешкался на мгновение на ее гребне и бешено ринулся вниз, прямо к большому плавучему предмету, который немедля протаранил суденышку борт. «Атас!» – завизжала огневица, и все 13 драконов взмыли в воздух, как гигантские летучие мыши. Общеизвестно, что драконы верны своим хозяевам, но только до разумного предела. Корабль тотчас же развалился надвое, викинги как орехи посыпались в море, и, облегченно вздохнув, пошел ко дну, где и оказался секунд через 10. Еще минуту назад Икинг трепыхался в отнюдь не нежных объятиях писи духа Тугодума, а теперь по собачьей барахтался в воде, такой холодной, что от нее замирало сердце, перехватывало дыхание и сводило ноги. В голове вертелся один единственный вопрос. «И что же, Один, меня разрази, теперь делать?» На верхушку Икингова шлема что-то опустилось. Ему в глаза заглянули перевернутые вверх тормашками глаза Беззубика. «Хорошо дерешься, хозяин», — заявил он. «А теперь покорми меня». «Может быть, ты не заметил?» — отозвался Икинг и проглотил полный рот морской воды. Под тяжестью Беззубика он медленно, но верно погружался в воду. «Но я тут немножко занят. Лети-ка отсюда поживее, да погляди, что стряслось с рыбьеногом. Он плавать не умеет». Сам Икинг плавать умел, но вокруг громоздились чудовищные волны. Удержаться на поверхности было нелегко. Беззубик улетел и мгновение спустя вернулся. Вид у него был слегка встревоженный. «Рыбьеногу нужна твоя помощь, хозяин. Он в беде. Плыви за мной». И снова исчез. Икинг как раз успел подумать. «И чего же, Волгало, его забери, он от меня хочет?» Как вдруг случилось чудо.